Существует различие, или, по крайней мере, должно быть различие, между христианской семьей и семьей неверующих людей. По существу, центром христианской семьи является Христос. Он живет в сердцах членов семьи, и Он является наивысшим авторитетом во всех областях жизни в доме. Иисус Христос – наивысший авторитет во всех областях семейной жизни. Вот это и значит иметь христианскую семью. Но вопрос вот в чем. Возможно ли на сегодняшний день, в мире греха и беспокойства, иметь семью, центром которой является Христос? Если вы христианин, эта проблема будет заботить вас. Больше всего это может заботить вас, потому что вы видите, насколько ваша собственная семья далека от такого определения. И если это действительно так, это ни в коем случае не значит, что вы со своей семьей являетесь исключением. Вы принадлежите к обществу многих других христиан, которые, если они честны, могут рассказать, что сталкиваются с такой же трудностью. Давайте не будем обманывать себя. Большей частью христианские семьи являются жалкими представлениями библейских образцов, и все мы это сознаем. Итак, мы должны начать наши рассуждения о семье, центром которой является Христос, вопросом, что из себя представляет поистине христианская семья? Может быть, это идиллическое место мира и тишины, где обитает спокойствие и радость? А может быть, это убежище от всех конфликтов, в котором никогда не встретишь непослушания или раздоров? Конечно же, нет. Что касается истинной христианской семьи, в первую очередь стоит постоянно помнить очень важный факт, а именно, что она состоит из грешников. Фактически, чтобы семья была христианской, она должна состоять из грешников. Это необходимое условие. Понимаете, вы не можете быть христианином, если вы не грешник. Иисус Христос, имя которого носит христиане, пришел спасти грешников. Он пришел призвать грешников к покаянию. Если вы христианин, это значит, что в первую очередь вы признали себя грешником и вашу нужду в спасении. Христиане – это грешники, спасенные благодатью. И христианская семья – это семья, члены которой являются грешниками, спасенными благодатью. Понятие, что христианская семья – это совершенство или близка к совершенству, несомненно, не библейское понятие. Родителям присущи промахи. Часто они делают ужасные промахи. Они подводят друг друга, подводят своих детей и, безусловно, подводят Бога. Дети тоже не оправдывают ожиданий. Они приносят дневники с плохими оценками, они непослушны своим родителям, они дерутся с другими детьми. Мужья и жены ссорятся, раздражают друг друга, а иногда между ними возникает серьезное недоразумение. Конечно же, есть у них и достоинства, но что мне хочется подчеркнуть, это то, что часто семья далека от совершенства. И это реальная картина христианской семьи. Реальная картина, которую мы только что изобразили, довольно негативна, даже мрачна, не так ли? И по всей вероятности, вы недоумеваете, чем отличается такое описание от того, что происходит в соседнем доме. В чем же разница между христианской семьей и семьей, в которой не любит Христа и не служит Ему? Вы можете спрашивать себя, почему я описываю христианскую семью в таких отрицательных выражениях? Ответ очень прост. Согласно Библии, есть все причины ожидать именно этого среди спасенных, но все же несовершенных людей. Фактически вся Библия от начала и до конца представляет Иисуса Христа, спасающего грешных людей от их грехов. Спасение завершено в Иисусе Христе, и это включает оправдание, освящение и прославление. Благодатью через веру Бог оправдывает верующих мгновенным действием. И это происходит сразу же, как только человек возложит свою веру на Господа Иисуса Христа. Верующие провозглашены праведными, оправданными перед Богом, когда они верят. Когда они уже оправданы, Христос спасает их от власти их грехов посредством длящегося всю жизнь процесса, называемого освящением. Оправдание происходит мгновенно и сохраняется на протяжении всей вечности. Освящение начинается с момента уверования и происходит на протяжении всей христианской жизни. В процессе освящения христиане должны более и более уподобляться Христу. Но длящийся всю жизнь процесс никогда не заканчивается, и конечная цель не может быть достигнута до самой смерти. С момента смерти христиане прославляются, и тогда они впервые достигают полного совершенства. Но в течение земной жизни христиане продолжают грешить. «Ладно, — скажете вы, — во всем этом много теологии. Ты объяснил, что, будучи христианами, мы являемся грешниками, спасенными по благодати, оправданными, проходящими через процесс освящения, и в конечном итоге мы будем прославлены, когда увидим Иисуса Христа. Но чем, я хочу еще раз спросить, чем отличается твое описание христианской семьи от описания неверующей семьи, живущей по соседству? В чем же разница?» На этот вопрос необходимо ответить. Христианская семья, я повторяю, это семья, состоящая из грешников. Но еще это семья, члены которой признают существование греха и понимают проблему, знают, как обойтись с возникшей проблемой и в результате возрастают в благодати. Давайте подробнее остановимся на трех существенных различиях, которые изменяют всю картину. Первое. Христиане признают свои грехи. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Так сказано в Библии. И зная учение Библии, что ни один христианин не может быть совершенным, живя на земле, верующие в состоянии признать этот факт и вовремя научиться готовности справиться с грехом. Они более чем кто-либо другой не должны пытаться как-то оправдаться, полагаться на извинения или попытки обвинить в своих грехах других. Христиане также не должны пытаться скрыть свои грехи. У них нет в этом нужды, потому что они знают, что все христиане грешат. Поэтому у нас может быть определенная искренность и откровенность, чтобы признаваться в своих грехах друг перед другом, особенно внутри семьи. Дорогие друзья, я ни в коем случае не хочу сказать, что мы должны расслабиться и больше не заботиться о своих грехах. Нет, нет и еще раз нет. Я имею в виду, что мы можем свободно признать факт, в истинности которого не сомневаемся, что все мы грешники. При таком сознании возможно покаяние. После покаяния мы можем рассчитывать на Божье прощение и на помощь, чтобы справиться со грехом. И в результате христиане постепенно могут освободиться от греховного образа жизни. Они могут посвятить свое время тому, чтобы заменить греховные привычки образом жизни, описанным в Библии. Вместо того, чтобы тратить время на отрицание факта греха или в попытках скрыть его, христиане могут сосредоточиться на том, как справиться с грехом. Тем временем, семья неверующих проводит время, стараясь не обращать внимания на грех. Или они стараются скрыть свой грех и стараются доказать, что они очень даже хорошие люди, на что даже христиане не претендуют. Это приводит нас ко второму различию. Христианская семья знает, что нужно делать совершенными грехами. Имея Библию как основной критерий, христиане не только знают, почему возникают проблемы в семье, но они знают также, какие меры предпринять. Библейские методы и принципы помогают справиться с грехами и дают знания, как поступить в любом случае греха. Опять-таки, это является существенной разницей. Семья, центром которой не является Иисус Христос, в которой не ценится Библия, не имеет никаких стандартов. Такая семья не располагает никакими средствами, чтобы справиться с возникающими проблемами. В Библии не только содержится наставление о том, что делать, когда член семьи грешит. Ее советы выходят за пределы этого и показывают, что предпринять, чтобы иметь полную гарантию, что в будущем не будет подобного промаха. Бог прощает, Он очищает и помогает нам избежать повторного падения в тот же самый грех. Я читаю первое послание Иоанна, 1 глава, 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Это о факте греха. А теперь о средстве избавления. Следующий стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Третье различие между христианской семьей и семьей неверующих, которое я хочу подчеркнуть сегодня, заключается в том, что христиане постепенно избавляются от своих грехов. Это процесс, на который мы ссылались раньше, называя его освящением. Там, где есть духовная жизнь, там будет и духовный рост. Одна из основ христианской веры заключается в том, что будет рост. Рост из греха в праведность. Там, где изучается Библия, где есть молитва, свидетельство и общение с другими верующими, Дух Святой возрастит в жизни христианина свой плод. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. И в заключение, христианская семья – это семья, в которой грешники встречаются с проблемами грешного мира, однако они встречают их вместе с Богом и Его средствами, которые совокуплены в Иисусе Христе. Грешники живут в христианской семье, но безгрешный Спаситель тоже живет там. И именно в этом заключается самая большая разница.